233. Хорошо жить будущим и в будущем. Но если желанное будущее замедлилось осуществлением, огорчения не избежать. Потому лучше всего жить в вечном. Ученики Христа жили будущим. Что было бы, если бы они, ожидавшие прихода учителя, узнали, что при их жизни он не придет? Двигатель будущего хорош, но знание сроков выдано быть не может, ибо сознание может не выдержать. Потому перенос сознания в вечное освобождает его от слишком нетерпеливого и потому разрушительного ожидания будущего. Тогда можно научиться ждать нежданно. Этому же помогает и предание себя воле Владыки. Знание больших циклов позволяет почуять дыхание вечности. Царство безмолвного свидетеля, перед которым развертываются сны жизни, есть царство от мира моего, от сфер вечного света. Можно жить исключительно жизнью внешней, где плач и скрежет зубовный, но можно удалиться вовнутрь своего сокровенного существа, неприходящего и вечного, и там, прибежище свое обосновав, отваживаться в мир внешний, уже не боясь быть безнадежно втянутым в колесо. Великое разделение вечного в себе от оболочек, дух облекающих, и материи им соответствующей, через оболочки, текущей, есть порог великого знания. «Что мне все, когда все мое в духе?» — так говорит мудрость. «Именно настроить сознание на ключе вечности будет свидетельством вечной мудрости. Итак, уйдя в себя, можно найти мир, о котором сказала, который превыше человеческого разумения. Но как это все сочетать с жизнью, где бьются и страдают люди в тисках безысходности? Потому добавлю, живите в вечном, но пребывая на великом служении человечеству. Трудно сочетать земное и вечное, но это будет уже достижением архата. Если ученику тяжело в мире, то кого же владыки? А плод и творческая жизнь в духе. Жить в вечном значит жить жизнью духа и в духе. Только победивший мир земной и не боящийся его трудностей может утвердиться безбоязненно в жизни духа. Страданий не избежать, как бы ни была высока ступень достижения. Но осознание вечности и огненной нерушимости зерна духа силу дает жизнь пережить и выйти из жизненной борьбы победителем. Где взять силы? В духе своем, в неисчерпаемых глубинах его, касающихся беспредельности, в духе, который есть дитя вечности. Истинно говорю вам, солнце придет и луна придет, но дух ваш, который в вас не придет и прибудет вовеки, ибо был, есть и будет. Так вечность заключена в человеке, как ядро в скорлупе, и в вечности жизнь. Тайну вечного бытия жизни надо поведать людям, ибо не живут, а прозябают на коре земли, цепляясь за осколки отрывочного земного существования, и тонут в пучине призрачной жизни. А я говорю об истинном бытии духа человеческого, в котором и временное, и законное место свое имеет не как оторванное, кажущееся самодавлеющим существование отдельной земной жизни или отрезки ее, но как часть единой вечной жизни, которая в духе. Утвердившись в вечном, и в жизни земной основу найдем, имя ее — беспредельность.